Глава 33. «Что мы знаем о покушении на верховного демона, Тенек?» — спросила я открывшего глазки малыша. Феник потянулся и потешно зевнул. Я умилилась и продолжила размышлять. Ведь это покушение и раньше казалось странным. Да что там казалось, из головы не выходило. Только теперь я получила законную возможность рассуждать вслух. Законная возможность лукаво подмигнула желтым глазом и дернула ухом в знак крайней степени внимания. Ну, по крайней мере, именно так я этот жест истолковала. Мой феник, в конце концов. Как хочу, так и толкую. Правильно. Практически ничего, продолжила я с энтузиазмом, назидательно поднимая палец. Только то, что Аразон чуть копыта не двинул во дворце Риар, я хотела сказать, владыки света, что само по себе очень уж подозрительно. И это я молчу о крайней подозрительности незадачливого покусителя. Кто и, главное, как мог так серьезно покоцать целого владыку? Повелителя Запределья, в конце концов. Верховного демона, на минуточку. Он ведь не просто владыка, а существо вечное, бессмертное. И он чуть не умер. А самое подозрительное, знаешь что? Демон не ждал удара, раз подпустил убийцу. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я ту рану видела. Издалека такую не сделать. И не смотри так скептически. Охотница я или нет? Ах да, ты же еще не видел меня в деле, малыш. Мы это обязательно исправим. Итак, кто бы это мог быть? Спорим, тот, кому Аразон доверяет. Кого сам подпустил близко, и это уже ни в какие рамки. Феник потянулся, покряхтел довольно, когда я ему пузико почесала. Мягенькое такое, теплое. Словом, прелесть, а не пузико. Малыш разомлел от ласки. Растянулся чуть не на все ложе рыжей гусеницей. «Ну вот, ты уже заполонил мою кровать», — с глуповатой улыбочкой протянула я. «Забирай, не жалко. Все мои покои забирай. Такой ты хорошенький. Чудо-юдо». Тенек улыбнулся. «Прежде я бы тоже не поверила, что мой чудесный и лучший в мире зверь и это умеет». И уселся. Ровно, как солдатик. И в глаза стал смотреть еще преданнее. «Ну еще бы». «Что, нравится? Не каждый день с хозяйкой имущества меняешься. То-то же. Давай почешу за ушком». «Да не смотри ты так на меня. Все я договариваю». «Тяв-тяв-тяв!» — мелко засмеялся зверек, мгновенно вгоняя меня в краску. «Не смешно. И вовсе это не то, что ты подумал», — возмутилась я. «Ничего здесь Аразоны ни при чем. И помогать ему никто не собирается. А владыке света тем более. Шархи, да нет у меня никаких чувств ни к одному из них, предельщицы мне в свидетели. Просто помочь хочу. Можешь считать, что такова моя горячая благодарность Аразону за тебя. Тяф, мое ты сердечко. А вообще, знаешь, не был бы он демоном, да еще и верховным, отличный был бы мужик. Точно тебе говорю, даром, что правитель, а щек не дует. В хвосте на расхват за своего бы сошел. Таких, как он, у нас вежливо кобелями зовут. «А ты все демон, демон!» Смеясь, я принялась щекотать и тормошить малыша. Вскоре наша игра совершенно неожиданно и вообще сама собой переросла в шумную возню, а затем и в забег на перегонки по покоям. Кровать, трюмо, софа, комод, обогнуть на безопасном расстоянии круглый столик на львиной лапе, кресло, подоконник, череда прыжков и перекатываний по полу, и маршрут повторялся снова. Мы оба запыхались, но игра так захватила, что остановиться не представлялось возможности. Зверек так заряжал своим настроем и позитивом, что увидь я сейчас Аразона, расцеловала бы в обе щеки и даже метку не припомнила б. Первые 5 секунд так точно. «Ах ты так! Кусаться? Да я сама тебя покусаю! Что, не веришь?» Какое-то время я была не способна издавать что-то членораздельное, зато Тенек радовался новой забаве так, что все лицо мне вылезло. «Да-да-да, мой хороший», — повторяла совершенно ошалевшая от счастья я. «Маменька сейчас завела бы свою любимую шарманку о том, что глисты там, гигиена и все такое. Люблю, не могу, да еще раз тебя поцелую». Такие вот приступы нежности перемежались с приступами буйного, совершенно неуемного веселья, один из которых и привел к необратимым, но очень предсказуемым последствиям. Столик мы снесли безвозвратно, вместе с львиной лапой, которая хрусть и пополам. и, конечно, с блюдом с художественно нарезанными фруктами. Брызнула во все стороны. Славно брызнула. Художественно. «Госпожа?» — раздалось из открытого окна. Обернувшись на голос средней горгоны, я узнала свою главную помощницу. И мое счастье, что узнала. Не случись этого, я рисковала бы посидеть раньше срока. За окном парила вовсе не малюсенькая девчоночка с раскосыми глазами, к которой я привыкла. Нет, существо за окном лишь весьма отдаленно эту самую девчоночку напоминало. Кожа средней почернела и как будто чешуей покрылась. Глаза без зрачков светятся. Вместо волос клубок гадюк с пылающими алыми глазами. Гадюки вдруг слаженно распахнули капюшоны, и стало понятно, что никакие они не гадюки, а целые кобры. «Ух ты!» — восхитилась я, подбегая к окну. «И правда ты средняя? И ты из королевской семьи? Судя по кобрам, вот это поворот! Зовите меня Ио, госпожа!» С этими словами «средняя», которую, как выяснилось, зовут Ио, с достоинством опустилась на подоконник и обрела привычную форму. Правда, так и осталась там стоять. Видимо, смотреть на меня сверху вниз ей понравилось. Разнообразие ради. А моих сестер? Ау и ей. Ого, ёмко выразилась я. А что изменилось? И почему ты в трансформе сразу была? Ио потупилась. Решила, что тебе угрожает опасность, госпожа. И шмык глазками на тенька. А имя? Ну, мы вроде как давно знакомы. Понятно, я хмыкнула. Можно подумать, я не в курсе, что горгоны открывают имена лишь в особых случаях, и уж тем более не всем и каждому. Выходит, я все-таки вошла в сердца своих горгон, а это значит навеки вечные, в довесок к теньку. Ничего, мы хвостовые, не гордые. Наоборот, очень, просто шарховски радостно. Приятно познакомиться в таком случае. Хотела сказать, а вы меня Беллой зовите, бельчонком тоже можно, и передумала в последний момент. Так меня дома зовут, а вспоминать о Зольде, да и о домашних, не очень хочется. Слишком уж я сейчас счастливая, чтобы настроение себе портить. Так что низких им поклонов, как говорят в Стольграде, когда кого-то на ихтионий плавник послать хотят. Пора и нам с теньком культуры набираться. Чует мое сердце. Не скоро мы в хвост вернемся. Если вообще вернемся. В итоге ляпнула. «А вы меня Милу зовите», — сказала. И сама испугалась. Стыдно даже себе самой признаться было, что хочется это Милу чаще слышать. Ио просияла так, словно в моем лице третью сестру обрела. В принципе, так оно и было. Открытие имени для горгоны равносильно кровному родству. И то, что я открыла сердце навстречу, сообщив производную имени для своих, для Ио бесценно. Теперь мы и правда сестры. Чудно. Прям как с владыкой у них, значит. Я прямо сейчас распоряжусь насчет уборки. Так и распирала Ио жаждой деятельности. Хотя зачем же беспокоить горничных? Я и Сау все и уберут, пока я искупаю малыша. Вот же он заляпался. Ушко мокрое. Ах ты мой маленький. Пойдешь купаться? С благодарной улыбкой я подхватила Феника на руки. Искупаю его сама. Ио не смогла сдержать разочарованного вздоха, и я рассмеялась. Горгона тоже не выдержала, прыснула. А потому что мы, хвостовые, не только не гордые, но и хитрые, и своего не упустим. Кто же от такого удовольствия, как купание темных феников, добровольно отказывается?